Есть час души, как час луны, совы час, мглы час, тьмы час. Час души, как час струны Давидовой сквозь сны Сауловы. В тот час дрожи, чета румяна смой. Есть час души, как час грозы, дитя, и час сей мой. Час сокровеннейших низов грудных, плотины спуск. Все вещи сорвались с пазов, все сокровенья с уст. С глаз все завесы, все следы вспять, на линейках нот нет. Час души, как час беды, дитя, и час сей бьет. Беда моя, так будешь звать, так лекарским ножом истерзанные дети мать корят, зачем живем? А та ладонями свежа, горячку надо, ляг. Да, час души, как час ножа, дитя, и нож сей благ.